Он пытался осуществить это с помощью удушения, так был сильнее меня. Это была высокая трагедия с элементами трагикомедии, об ее декорациях вы догадываетесь. Этой декорацией была огромная, стальная, выкрашенная белой краской дверь, призванная служить одной из переборок, которые делит проход на отсеки. Дверь очень массивна и может выдержать напор нескольких тонн воды. Самым ужасающим зрелищем, которое когда-либо представало моим глазам, был перекос и скрежет ее петель, когда судно накренилось. Это было похоже на крушение всех привычных устоев или нападение вершин Гатты. Цель моего друга была несложной. Сдавливая мое горло до тех пор, пока я не начинал терять сознание, он намеревался закрыть меня в затопляемом отсеке, а потом бежать. Я боролся, использовал все, что было у меня под рукой, например, деревянный молоток, висевший у двери. Не помню, сколько раз я его ударил, но сын исполнительницы танцев со змеями против этого, похоже, не возражал. Мне, к несчастью, удалось откатиться к этой белой двери. Сына исполнительницы танцев со змеями отбросил в другую сторону, и когда судно накренилось еще больше, петли не выдержали, и дверь упала. Вряд ли нужно говорить, что я уже без ноги оказался за бортом. Это были моменты героизма, доктор, героизма, о котором не сложен ни песен, ни возвышенный ход, о котором вспоминают разве что в узких кругах. Кто меня спас, пассажир или кто-то из экипажа, я не знаю. Помню только, что меня выловили за шкирку, как щенка, и бросили в шлюпку. Сына исполнительницы танцев со змеями, с окровавленной головой и блуждающими глазами, думаю, оставили умирать. Тем, что я сам не умер, полагаю, я обязан соленой воде. Но испытание было не из приятных. Что происходило со мной в течение следующей недели, я не помню. В своем рассказе «Фарнли Клоуз» я упомянул о том, что Борис Елдрич, хозяин цирка, принял меня как Патрика Гора. Я не раскрыл ему свою душу, и вы знаете почему. Борис без труда нашел мне применение в цирке, потому что я, говоря откровенно, был уродцем, но уродцем, умеющим предсказывать этому, я обучился еще дома. Это было мучительно и унизительно. Особенно тяжко давалась мне наука хождения на руках. Я не буду останавливаться на подробностях, потому что мне не хотелось бы, чтобы у вас создалось впечатление, что я прошу жалости или сочувствия. Меня всегда это бесит. Я чувствую себя полноценным человеком и не нуждаюсь ни в чем сочувствии. Мне кажется, что я немного рисуюсь. Примем ситуацию с улыбкой и посмеемся над тем, что уже не исправить. Моя профессия вам известна. Я был и предсказателем, и спиритуалистом, иллюзионистом. Вот мне довольно прозрачно намекнул, когда появился Фарнли Клоуз. Я превращался в стольких разных людей и жил под столькими вымышленными именами, что не боюсь разоблачений. Искренне заверяю вас, что отсутствие ног очень помогало мне в моих делах. Но протезы всегда мне мешали, и, боюсь, я до сих пор не привык к ним. Я рано научился передвигаться с помощью рук и делаю это с невероятной скоростью и ловкостью. Чтобы передвигаться на руках, не повреждая культи, я всегда носил на теле облегающие кожаные штаны, заканчивающиеся подушечками, и лишь на них надевал протезы и обычные брюки. Передвигаясь на руках, я не оставлял за собой никаких следов. Поскольку в моем деле была важна скорость переодевания, я научился надевать протезы и брюки ровно за 35 секунд, и в этом заключается секрет загадочного оживления куклы. Мне хотелось бы сказать несколько слов об этом, ведь история повторилась. Вы знаете, доктор, как работал шахматный автомат Кампелена и Мальзеля? Просто с участием такого человека, как я, помещенного в ящик, на котором сидела кукла. И так они 50 лет дурачили Европу и Америку. Если кукле удалось обвести вокруг пальца таких людей, как Наполеон и Финеас Барнум, не надо расстраивать, что я обманул и вас. Хотя на самом деле вас не одурачили, это ясно понял из ваших намеков на чердаке. Мне давно было известно, что тайна золотой ведьмы заключалась именно в этом. Теперь вы понимаете, почему мой уважаемый предок Томас Фарнли, купив куклу за баснословную цену,